Это довольно комично, усмехнулась княгиня, но сразу смягчила тон. Нет, честное слово, очень мило, но ты, однако, прав, он просит перо. Тут же княгиня велела принести письменные принадлежности. Она сама выставила чернильницу на маленький стол, положила рядом заранее отточенные перья и сказала, обращаясь исключительно к лилипуту, «Извини, но по твоему размеру прибора не нашлось. Потом я прикажу изготовить специально для тебя». И в эту минуту неприятное предчувствие овладело Сергеем Филипповичем. Он смотрел на маленького человека, взявшего лист и обмакнувшего перо в чернила, и чувствовал, как все холодеет внутри. Секретарь был как в тумане и не сопротивлялся своим предчувствиям. Он отчетливо понял, что сейчас прямо на его глазах произойдет непоправимое. «Ну и что ж ты тут написал нам?» Княгиня взяла листок и поднесла к глазам. Не задумываясь, она прочла вслух. «Во-первых, мне здесь не нравится. Я требую заменить всю эту мебель на простую, хотя и такого же размера. Во-вторых, не нужно принимать меня за убогого. Поверьте, я не могу говорить, но я умнее вас. И в-третьих, коли вы, княгиня, не станете выполнять абсолютно любые мои требования, то я найду способ и выдам все ваши тайны обществу. Я во многие ваши тайны посвящен». Опешив, княгиня Наталья Андреевна Ольховская опустила листок и посмотрела на лилипута глаза в глаза. «Ну и какие же требования твои я должна выполнять?» — спросила она немного изменившимся голосом. Карлик взял другой лист и написал крупно. «Пусть Сергей Филиппович уйдет из комнаты. Тогда я изложу все свои требования. Тогда я расскажу вам о вас, княгиня, все, чего вы так боитесь, все, что дает мне право сделаться вашим полновластным господином». В глазах карлика не было ничего, пустота и мрак. «Ладно». Через силу выдавила из себя Ольховская. «Ладно, я сделаю, как ты просишь». Секретарь увидел, как неприятная бледность покрыла лицо Натальи Андреевны, когда она повернулась к нему. «Прошу тебя, Сережа, выйди. Тут ничего особенного. Я просто хочу, чтобы написал мне еще. А видишь ли, он просит, чтобы ты вышел». На плохо слушающихся ногах Сергей Филиппович покинул кукольную комнату, поднялся по лестнице в гостиную и присел там в ожидании, а Наталья Андреевна встала у стены, глядя на карлика. «Ну что ж ты?» — сказала она. «Пиши, что хотела. Он ушел. Пиши». Но уродец не сразу взялся за перо. Он улыбался. Его широко разрезанный алый рот, казалось, что было совершенно невозможно, растянулся еще сильнее, а глаза просто извергали потоки безмолвного сатанинского смеха. Вот уже несколько недель император не появлялся в доме на конюшенной. Император Павел I условно являлся членом верхнего списка пятиугольника. При необходимости он оказывал поддержку тайному обществу, выступающему на стороне монаршей воли, но иногда и сам требовал некоторых скрытых услуг. Только в доме Бурсы были дозволены новейшие крамольные наряды, запрещенные личными указами императора. Только в библиотеке Константина Эммануиловича открыто стояли запрещенные к ввозу в страну и распространению книги, только здесь, в гостиной, звучали невозможные крамольные речи. Петербургский свет, вполне справедливо определив все происходящее на конюшне как провокацию, все же не отвернулся от роскошного четырехэтажного особняка. Причиной тому послужила безнаказанность. За все время ни один из посетителей гостиной не был арестован по подозрению в крамоле. Никого не вызывали для проверки в тайную экспедицию. Павел, очищая государство свое от скверны, будучи человеком разумным, будто комнатный цветок, выращивал для себя общество пятиугольник, как заморское опасное ядовитое растение, которое жаль уничтожить, во-первых, и хочется насладиться его красотой, во-вторых. Он считал, что держит цветок крамола в миниатюре, соблюдая все правила безопасности, и чутко наблюдал за тем, чтобы цветок этот не расцвел. Желая знать правду о себе, желая слышать ее прямо из уст народа, император опробовал множество различных способов. Он даже повесил у Зимнего дворца специальный ящик для доносов. Ключ от ящика был только у Павла, и доносы, как и просьба, брошенные в ящик, попадали прямо к нему в руки. Но ничего не вышло. В ящик посыпались мерзкие анонимные карикатуры и пасквили. Теперь сомневающийся во всем император только в кабинете Бурса мог узнать истинное настроение своих подданных. Потому-то столь часто он приезжал на конюшню, потому-то разговоры и происходили при закрытых дверях. Но в последнее время, увлеченный очередным проектом, император будто бы позабыл о существовании пятиугольника и третью неделю не показывался в доме у Бурса.